Глава 88. Возвращение ураганного мечника. Характер невозмутимый и хладнокровный, контроль над способностью Икс и боевое искусство точно до мельчайших деталей. Складывалось впечатление, что этот человек абсолютный гений. Можно сказать, что в Кёртисе ощущалось еще не истлевшее великолепие Луны, в нем чувствовалась та самая кровь представителя элиты из элит. Лесинь, к сожалению, выбыла с турнира. У девушки все было замечательно в плане практики техники бушующего пламени и боевого искусства, но все же ее контроль над способностью Икс не продвинулся настолько далеко, как у Кёртиса. Поэтому у нее не было возможности противостоять старшекурснику. Все это подтверждало тот факт, что и боевые искусства, и способности Икс имеют свои ограничения, но в конце концов решающим является контроль над своей силой. На самом деле после поражения немало людей вздохнуло с облегчением. Успех новичков на этом турнире стал каким-то феноменом. Черные и впрямь теряли свою репутацию на глазах, поэтому они были вне себя от ярости, и последующие бои прошли в весьма агрессивном ритме, что позволило им восстановить свое положение. Появление же кого-то из четверки сильнейших вообще вызывало шквал восхищенных криков. Как-никак, их небывалая сила защищала дрогнувший авторитет старшекурсников. Но все это продолжилось до тех пор, пока на арену не вышел участник 5-го дивизиона Лиер. Лиер никак себя особо не проявлял в своем секторе. На сей раз он выбрал неброскую линию поведения и совсем не походил на того Лиера, которым он был на Земле. На данный момент Северный сектор уже считался самым отсталым в Высшей Академии Икс. Несколько выдающихся студентов из данного сектора были побеждены и вылетели с соревнования. В связи с этим наставники Северного сектора боялись, что им неизбежно придется столкнуться с большим давлением в будущем. Ведь практика показала, что их студенты сильно уступают остальным в развитии. Лиер являлся студентом класса «Желтый-1», но неожиданно этот молодой человек прошел до 3-го раунда и стал почти единственной надеждой для преподавателей Северного сектора. На самом деле его положение было таким же, как у Ван Джена, только лучше. Хотя он и старался вести себя неброско, Лиер уже привлек внимание к своей персоне. Им заинтересовался преподаватель по пяти стихиям, но на его бой пришел не только он, а сразу несколько наставников из Северного сектора. Они были немного подавленными по сравнению с радостными представителями других секторов и явно чувствовали себя не в своей тарелке. Также посмотреть на эту встречу пришло и немало новичков из Северного сектора. Конечно же, они хотели поддержать Лиера. Этот парень не кичился своими способностями, поэтому никто не ожидал, что он настолько силен. Его в этом плане даже можно было сравнить с Юаньхао, хотя Лиер родом был всего лишь с Земли. Но в то же время он, в отличие от своего одноклассника, относился к людям гораздо лучше, поэтому его товарищи по учебе сейчас выкрикивали, что есть силы слова поддержки. Что касается Юаньхао, то этот парень был в бешенстве. Это он должен быть сейчас на арене. Но, к несчастью, его выкинули во втором туре. Этот Лиер, мать твою, просто удачливый ублюдок! Ло Фэй вечно ходил с улыбкой на лице, но каждый раз, когда он видел Си Юаньхао, его рот растягивался еще шире. Что за наивность? Если бы не его существование, то Лиеру бы никогда не удалось так легко собрать вокруг себя столько людей. Если говорить о плетении интриг и управлении массами, то Лиера в этом плане можно было сравнить с наставниками Академии. Во всяком случае, он запросто смог бы вести лекции на эти темы. Тем не менее, радость Ло Фэя была недолговременной. Он вновь вспомнил приказ Лиера и сразу же почувствовал, будто на его плечи упало что-то тяжелое. Ему обязательно нужно продолжить участвовать в турнире, но не будет ли это стоить его жизни? Лиер уже стоял на арене, его противником оказался студент из западного сектора класса «Черный-1» Пань Дзя, родом из Абидана. На самом деле абиданцы не посылали в академию студентов, если не считали их способными достичь черного первого класса. Так что здесь их можно было вынести в отдельную группу учащихся. Благодаря своей решимости и отваге, они очень выделялись на фоне остальных. При этом большая часть студентов из Абидана, несмотря на свой возраст, перед поступлением в Высшую Академию Икс проходила полноценную боевую практику. Например, Оливейдус. Этот парень не только служил в армии, но и занимал там высокое положение. Пань Зя был уже на 3-м году обучения. На 2-м году он перешел на черный ранг, а в конце прошлого года дорос до 1-го черного. Это был действительно одаренный студент. пятом дивизионе не было никого из Великой Четвёрки, поэтому у каждого здесь имелся шанс пробиться в основные соревнования. Естественно, Пан Зя тоже не желал упускать такой шанс, тем более с его-то характером. Так что ни у кого не было даже тени сомнения, что он выложится на полную в этом бою. К тому же в западном секторе было очень строгое распределение по классам, и если он допустит ошибку, это может сильно ударить по его позициям. Пан Зя, западный сектор, Абидан, мех Тиран. Лиер, северный сектор, земля, мех Ураганный Мечник. Выбор Лиера заставил всех удивиться. Никто не мог припомнить, что это за модель. Но после представления все сразу поняли, что этот мех родом с земли. Его создала не очень большая компания. К тому же в настоящее время этот товар никак не продвигался на рынке. «Чёрт, да вы прикалываетесь! Какого чёрта он выбрал мех компании ОМГ?» – спросил Джан Шань, вдруг появившийся за плечом Ло Фея. «Толстяк, ты по-прежнему следуешь за этим человеком? Оно тебе надо?» Ло Фей усмехнулся. «Но я же простой дурачок. Чего ты удивляешься?» Джан Шань недовольно скривил рот на такой ответ. На самом деле ему нравился этот деревенщина, только вот толстяк неизвестно по какой причине якшался с таким подлецом, как Лиер. «Ну и какой нынешний уровень у твоего босса? Есть продвижение? Думаешь, протянет минуты три?» Джан Шань уже успел оценить уровень противника. Мастер из Абидана. Осмелился выбрать Тирана. Чересчур самоуверенный тип. «Не ниже, чем Ван Джена», — улыбнулся Ло Фэй. «Да чего ты мелешь?» Джан Шань, конечно же, не поверил ему. Как их вообще можно сравнивать? Джан Шань принимал тот факт, что Лиер прежде обладал преимуществами в некоторых областях, но сейчас Ван Джен ушёл уже далеко вперёд. Толстяк отреагировал на это, как ни в чём не бывало. «Хочешь пари?» Джан Шань посмотрел на его ухмылку и тут же будто очнулся. «Ой, иди приставай со своими играми к кому-нибудь другому! Нашёл простака!» Как только Ло Фэй понял, что Джан Шань не попался на его удочку, тут же вновь сник. Эх, бесплатная еда ускользнула. Лиер в последнее время был недоволен его телом, его живот был слишком огромен. Но живот был единственным, что любил в себе Ло Фэй. Пан Зя равнодушно смерил Лиера взглядом. Преимущество абиданцев в том, что они никогда не недооценивают противников. То дело было даже не в шансе пройти в основные соревнования. Просто абиданцам не важно, кто стоит против них. Они всегда будут выкладываться на полную. Тиран издал громоподобные звуки, тут же показались копье и щит. В то же самое время засиял меч Ураганного Мечника. Компания ОМГ всё ещё оставалась конкурентом семьи Кронос, но для Лиера это не вызывало никаких препятствий. Он лишь хотел заполучить те преимущества, которыми обладает эта модель. Яцесу никак его не заинтересовало своим богом ветра, но стоило ей только спроектировать Ураганного Мечника, как он сразу же обратил на неё своё внимание. Впервые Лиер почувствовал любопытство к этой девушке. Какой же у неё образ мышления, раз она смогла создать такой мех? Тиран бросился атаковать, а Ураганный Мечник всё ещё смотрел на остриё своего меча. Нет, это был не лазерный меч. Особенность этого меча заключалась в том, что это был сплав металла, в котором присутствуют частицы антигравитационной руды. Меч легко скользил, в нём чувствовалось очарование. Это и впрямь достойная работа. Для того, чтобы добиться такого результата, Яцесу пролистала немало книг, связанных с холодным оружием. Конечный вариант был создан только после гармоничного соединения этих знаний с особенностями производства механизированных воинов. Обычный пилот даже не заметил бы ничего необычного, но это не касалось настоящих мастеров. Тиран приближался, но... По площадке словно пронеслась настоящая буря.